Но через 3 часа их радость кончилась. Я как только проснулся и увидел, что время уже позднее, что уже второй мой пароход ушел, я вторично, уже ни с кем не прощаясь, кроме своей подруги, покинул хутор Ольшанское. У царицынских пароходных пристаней я встретил своих товарищей из анархистов других городов Украины. Они пропустили 2 парохода в ожидании меня, и за это изрядно меня выругали. Теперь мы взяли билеты до города Саратова и уселись на пароход. Еще час, и мы были в дороге к краевому, в то время городу Поволжья, Саратову. Глава 10. Город Саратов. Анархисты, приезжие саратовские, мое бегство с рядом товарищей. Только по прибытии в город Саратов я определенно узнал, что Украинская социалистическая центральная рада, приведшая 600-тысячную немецко-австро-венгерскую контрреволюционную армию под верховным руководительством барона фон Эйхгорна на Украину 29 апреля 1918 года, была низвергнута украинской и русской буржуазией при прямом содействии этих ее же союзников в борьбе против революции. По газетным сведениям, правда, уже старым для момента, я узнал, что как раз в то время, когда эта пресловутая Рада была низвергнута, она заседала, принимая проекты земельной реформы, утверждавшей право для кулаков и помещиков, нужно понимать, собственности на землю не свыше 30-40 десятин, и что с 29 апреля Центральной Рады вообще не существует на Украине. Теперь там выборный царь, гетман Павло Скоропадский. Все эти сведения лишний раз подчеркивали правильность моей позиции по отношению Центральной Рады и ее политики. Но во всем свершившемся на Украине в пользу гетманщины виноваты были, по-моему, и большевики, и левые социалисты-революционеры. Первые своей политикой Брестского договора с немецкой контрреволюцией, вторые тем, что не разорвали сразу же своего блока с правительством Ленина, не выступили из ЦИК Советов и не повели борьбы против оккупации Украины немецкой контрреволюцией вместе с массами непосредственно на местах. Это был момент, когда украинские революционные трудовые массы шли на всякие жертвы во имя недопущения на свои земли, в свои села и города немецких и австро-венгерских контрреволюционных армий, а также разведывательных отрядов, шпиков и провокаторов Центральной Рады, которые указывали этим армиям сокращенные верные пути передвижения, доносили и помогали пороть шампалами, вешать на телеграфных столбах, загонять в тюрьмы, а затем расстреливать по ночам непокорных и революционных украинских крестьян и рабочих. Перечитывая все, какие мне попадались газеты, и видя из них, что совершилось на Украине, я обвинял в происшедшем все политические партии, в первую очередь украинские, а затем и кремлевские, то есть большевиков и левых социалистов-революционеров. Принимая все происшедшее близко к сердцу, как, вероятно, каждый революционер, понимавший, что революция совершается не для привилегий партии, а для экономического равенства и социальной и духовной независимости трудящихся от их поработителей и капиталистов, их слуги государства, роль которого выражается в организации грабежа и насилия меньшинства над большинством, я остро почувствовал в себе смесь гнева и жалости по отношению к революционерам всех направлений, и за все. Затем я сейчас же взялся за письма своим друзьям-коммунарам, оставшимся в хуторе Ольшанское. В них я сообщал подробности низвержения Украинской Центральной Рады и восстановления на ее место гетмана, окруженного и поддерживаемого украинской и российской контрреволюционной нечистью с одной стороны и немецко-австро-венгерским юнкерством с другой. «Палач воссел на трон украинского самодержца», — писал я коммунарам, — «и ставит своей задачей закончить недоконченную Центральной Радой казнь над революцией на Украине. Время самое тяжелое для революции. Я спешу на Украину. Вы же, друзья, поспешите оставить своих жен и детей. Идите сейчас же добровольцами в отряды 10-й Красной Армии. При ликвидации контрреволюции вы извне, мы подпольщики изнутри. Встретимся и братски отпразднуем торжество подлинной народной украинской революции. Когда я оторвался от просмотра по газетам событий на Украине, я разыскал саратовский дом коммуны.